Армейские жетоны для настоящих мужиков с твоим текстом или изображением. Быстро, качественно, надежно. Бесплатная доставка по Российской Федерации. Заказ можно сделать по ссылке в описании. Время пранка рекомендует. Здравствуйте, консультант Галина, чем вам поможет? Здравствуйте, девушка. Здравствуйте. А вот я, знаете, сейчас пришел с завода домой, а меня жена не пускает. Что мне нужно сделать, не знаю, мне может закодироваться от алкоголя. Можно как-то вылечиться от зависимости? Вы куда ушли? Я пришел домой с завода, ну, с работы. А по дороге там накатил немножко, да. И вот жена не пускает домой, и вот. Звоню вам, чтобы узнать, ну, что мне надо сделать. Я поняла вас. Но чтобы закодироваться, нужно три трезвых дня. Три трезвых дня? А это никак не получается. Я каждый день работаю. Вы на работе принимаете, получается? Ну да, я же на заводе работаю. С мужиками там. Ну понятно. А кодировались вообще когда-нибудь? Да не, не кодировался. Не кодировался. А лет вам сколько? Мне 30. Ну, если, не знаю, вам же, если захотите закодироваться, то если сами не можете удержаться, то нужно прокапывать капельницы. Ну, и на работе, естественно, уже не принимать больше алкоголь. А у нас работа такая на заводе. Ну, не знаю, о чем мне вам тогда. Тогда мы вам ничего не поможем, получается, потому что мы можем прокапывать капельницы, мы можем закодировать. А на работу вы пойдете, получается, надо как-то отказывать. Ну, а вот от наркотиков вот это закодироваться поможет. Просто понимаете, я как бы у меня на работе я дегустант водки. Вот. И у меня не получается, как бы. Так вы же дегустируете понемножечку уж совсем. Ну, там много разных видов. Понимаете? Ну, хочется всего попробовать, продегустировать. На месяц вперед, так сказать. На месяц вперед продегустировать? Ну да. Ну а потом с мужиками... Нет, я понимаю, но у вас тогда не получится закодироваться, если у вас такая работа. Как же вы закодируетесь, если вы дегустатор водки? Ну как? А можно просто мне что-нибудь вколоть, чтобы мне, ну как бы, не пьянел? Нет, у нас такого нет. Надо или вообще алкоголь бросать, или... Ну, у меня работа. Бросать. Работа. Не знаю, как им быть. Что мне делать? Наркотики здесь при чем? Это вторая моя работа, но это я просто торгую ими. А вы наркотики дегустируете? Что это за работа такая? Продаю их. Продаете? Ну да. А сами не принимаете? Ну, нет. Дети у меня принимают немножко, а я не. Ваши дети? Ну, да. Ну, это нормально, это же это. Спайс, это же не наркотики вроде. Чего же это нормально, если столько людей умирает от этого? Вы что? Да. Это вообще уголовное? Не, это разрешено. Ну, уж я не знаю, разрешено, но люди-то умирают от этого. Да ладно, ему уже... Сколько народу он умерло? Да им уже 14, они уже многое повидали. И вы считаете это хорошо? Ну, а что плохого? Не знаю. Я не знаю, что вам предложить, честно вам скажу, потому что если у вас работа такая с алкоголем связана, и вы хотите закодироваться, то не получится, я боюсь. То есть вообще никаких кодировок нет? Ну, кодировки есть, но кодировки от алкоголя, как вы потом будете работать и дегустацией заниматься на работе. Вы не сможете алкоголь принимать. А что со мной будет, когда я буду, ну, принимать? Будете как это вообще действует? Себя чувствовать, а потом и от запаха, я боюсь, вас будет воротить. Ага, то есть я не смогу... А если мне внутривенно его придется вкалывать? Ну, нельзя тоже, да? Ну, у нас есть и внутривенные кодировки. Не-не-не, алкоголь. Чтобы снять тягу к алкоголю. Не, я понял. А если алкоголь внутривенно буду вкалывать? После алкоголь кодировки. Алкоголь внутривенно вкалывать? И что же это будет тогда? Ну, тоже дегустировать, как бы. пить же я его не смогу. Мужчина, ну, оно, а кодировка несовместима с алкоголем вообще никак. Mm-hmm. Понимаете? А есть какая-нибудь кодировка, которая совместима с алкоголем? Нет. Очень плохо, очень плохо. А что нужно? Ну, вы а же, что... Ну, если вы хотите закадриться, вы же хотите закадриться, чтобы бросить алкоголь принимать. А у вас работа дегустация алкоголя. Или вообще... Ну, я давно с работы с этой уйти хочу, но как-то не получается. Mm-hmm. А что вот, ну, с женой что делать? Она не пускает меня. Не разговаривайте. Разговаривайте, скажи, не знаю, скажите жене. Да, она там, она... Что? Не, не по этой причине, она под солью в ванной просто лежит там, отдыхает. И не хочет пускать меня. Так отдохнет сейчас и пустит вас, получается. У вас что, ключей нет? Ключей? Ну, были где-то, но потерял. Не знаю. Ну, под солью она долго будет отдыхать. Хотите, если захотите закодироваться, если надумаете, если, я уж не знаю, если будет у вас... желание, возможность, чтобы вот алкоголь не имели каких дел, да. А вот вопрос еще, а детей закодировать можно как-то или только с 18 лет? Детей есть психотерапия, если только психотерапия. Не, а вот как там вколоть ничего? Психотерапевт принимает, он... Нет, мы ничего не колем детям. Ну, они как бы уже вроде взрослые, они как бы маленькие, но уже взрослые. Ну, это вы так думаете, что они еще взрослые, они еще дети. У них организм еще не сформировался. Мы по праздникам с ними вместе выпиваем. Там, они нормально, как я, примерно пьют. Так что... Мужчина, вы так рассуждаете, я даже вообще не знаю, что вам сказать, если честно. Дети принимают у вас, ну, это вообще... Так, а что такого? Вообще лучше до 21 года даже вообще лучше и не нюхать. Почему? Потому что, чтобы потом, извините, не было таких проблем, как у вас сейчас. Ну, это моя работа. Я же не алкаш какой-то, это просто работа. Работа, алкоголь принимать и наркотики продавать? Ну да, наркотики... А получше вы не можете ничего найти? Ну, а я просто только 3 класса закончил образование. Так, меня не берут никуда больше. Ну, понятно. Так закончите еще, закончите больше образования. А мне уже 30 лет. Курсы. Курсы? А зачем они нужны? Чтобы лучше работу себе найти. Так работа-то вроде неплохая, оплачивают хорошо. Вы знаете, мужчины, если вы надумаете, вы нам позвоните. Так, я не могу так долго разговаривать. Детей-то закодировать точно нельзя, да? Закодировать, если только психотерапия. Посходите к психотерапевту. Но ничего не вкалывают. Хорошо. Ну ладно, в принципе, дети не проблема, они еще молодые, пусть там пробуют что-нибудь там сами. Разберутся. Ну, в общем-то, давайте, если что, я позвоню вам еще. Хорошо. До свидания. Хорошо, звоню. До свидания.